Грот. Первые месяцы после смерти мадам Манек Мари Лора каждое утро ждет, что старуха, пыхтя, поднимется по лестнице и грубоватым матросским голосом воскликнет: «Господи, ну и хладрыга!» Однако этого не происходит. Туфли рядом с кроватью, под макетом. Трость в углу. На первый этаж, где висит на крючке рюкзак. На улицу. 22 шага по улице Вабарель, затем направо, 16 канализационных решеток, налево на улицу Робера Сюркуфа, 9 канализационных решеток до булочной. «Один простой батон, пожалуйста». «Как поживает твой дядя?» «Дядя здоров, спасибо». Иногда в батоне запечена маленькая белая бумажка, иногда нет. Иногда мадам Рюэль сует Мари Лоре пакет с чем-нибудь еще, капустой, перцем, мылом, что сама сумела достать. Назад до перекрестка с Рю де Стре. Вместо того, чтобы повернуть влево на улицу Вабарель, Мари Лора идет прямо. 50 шагов до городской стены, 100 или чуть больше до конца улочки, которая сужается с каждым шагом. Мари Лора пальцами нащупывает замок, вынимает из кармана ключ, который Юбер Базен отдал ей год назад. Ледяная вода доходит до середины икры, ноги мгновенно немеют. Однако грот вмещает собственную вселенную, где вращаются бесчисленные галактики, где в одинокой створке мидии растет морской желудь и лежит маленькая витая раковина, домик еще более маленького рака-отшельник. А на домике рака еще более маленький морской желудь. А на этом морском желуде, здесь, в бывшей собачьей конуре, где шум моря заглушает все другие звуки, Мари Лора заботится об улитках, как о растениях в саду. От прилива до прилива, от мгновения до мгновения она слушает, как они ползают, и думает об отце в тюремной камере, о мадам Манек на ее райском поле дикой моркови, о дяде, который 20 лет не выходил из дому. Потом ощупью добирается до выхода и запирает за собой дверь. С начала зимы электричество отключают часто и включают ненадолго. Этьен поставил на чердаке 2 аккумулятора скатеров. Теперь перебои с электричеством не мешают ему передавать. Чтобы согреться, приходится жечь ящики, бумагу, даже старую мебель. Мари Лора затащила на 6-й этаж тяжелый ковер из спальни мадам Манек и укрывается им поверх одеяла. Иногда она просыпается среди ночи и почти слышит, как на полу нарастает иней. Что там за шаги? Не полицейские ли? Что за машина? Не их ли едут забирать? Этьен наверху передает числа, и Мари Лора думает, можно спуститься и встать у двери. Если это полиция, я выгадаю для него несколько минут. Только уж очень холодно вылезать, а лучше остаться под тяжелым ковром. Может быть, она уснет и вновь окажется в музее. Как хорошо вести пальцами по знакомым стенам, идти гулкой большой галереей ключной. Всего-то и надо, что повернуть влево, а там будет папа за своим станком для вытачивания ключей. Он скажет: «Что же ты так долго не шла, солнышко?» И еще он скажет: «Я никогда-никогда тебя не оставлю, даже и через миллион лет».